Глава 4. Союзники и враги. «Эй ты!» — закричал кто-то снаружи. «Выходи, лиходей проклятый, иначе мы сами зайдем. «Не, ма, я еще посплю, мне ко второй». Стоп. Голос-то не мамин, да и универ остался в прошлой жизни. События вчерашнего дня ворвались в сознание еще до того, как я успел подняться с импровизированного ложа и раскрыть глаза. Почему даже в другом мире мне нет покоя? После ночного переполоха, вызванного гоблинами, больше всего на свете мне хотелось поспать. Дудки. Какие-то болваны приперлись к входу в подземелье и принялись орать. Протер глаза, нащупал рукой посох и поднялся. Рысь угрожающе зарычала и выгнулась дугой. Животное попятилось, а шерсть на загривке стала столбом. Царапка чувствует опасность. Ну, посмотрим, что там нам принес новый день. «Там 5 вооруженных человек», — доложила шпора, которая уже успела слетать на разведку. 5 человек? Нехило. Ведь так хорошо все начиналось. Можно было бы выйти и попытаться поговорить, но в случае неудачи меня задавят числом, а тут хотя бы не смогут окружить. В узкий проход пещеры просто не протиснуться всем сразу. «Как знаешь, мы предлагали по-хорошему». Вот так. Мне просто не оставили выбора. Первым сунулся боец с рогатиной. Он отодвинул лозы ядовитого плюща и тут же одернул поврежденную руку обратно. «Жжется! Осторожнее, мужики, тут какая-то дрянь жжется!» «Это ядовитый плющ, Марк», — отозвался кто-то со спины. «Если бы ты не лез на пролом, а дал пойти вперед опытным следопытам, такого бы не случилось». «Это кто опытный? Ты, что ли, Корней? Да у тебя опыт только баб щупать и заливать им в уши всякую ерунду, чтобы затащить на сеновал», — орал обиженный Марк. «Так, один ранен уже хорошо. Может, ребятки немного поумерят свой пыл и решат прийти в другой раз? В данный момент я никак не настроен на драку. Мне вообще повезло, что энергия восстановилась за остаток ночи». «Успокойтесь, сейчас я разберусь с этой напастью». Один из крестьян взмахнул вилами и вырвал лозы практически с корнем. Вот только по ходу дела он зацепил осиное гнездо, которое удачно шлепнулось прямиком на голову бойцам с молотом. Лучше и не придумаешь. Этого молотобойца я опасался больше всех. Пусть он явно не из опытных бойцов, но вполне может быть, что это какой-нибудь кузнец, а значит, с молотом обращаться точно умеет. Осы не остались в долгу. Огромный рой десятков 3 особей вырвался из поврежденного улья и устроил настоящий хаос в рядах атакующих. Лицо молотобойца распухло до неприличных размеров и покрылось красными шишками. Решив, что с него хватит, осы переключились на остальных. Еще минут 5 уцелевшая компания носилась по поляне, спасаясь от разъяренного роя. Решил немного облегчить работу осам и взял одного из крестьян в корни, именно того, что был с вилами. Все-таки вилы – опасное оружие, которое позволяет сражаться на небольшой дистанции. И потом, как говорится в народе, нет оружия опаснее вилки – один удар, 4 дырки. С вилами ситуация обстояла точно так же. Людям понадобилось еще пара минут, чтобы собраться для очередной атаки. Увы, осы отступили, а их улей поддели рогатиной и отшвырнули в сторону. Молотобоец и парень с вилами выбыли из строя и громко стонали на противоположном краю поляны, у самой кромки леса, а оставшаяся троица готовилась к штурму. Идиоты, честное слово. Они еще даже в пещеру не вошли, а потеряли 2 бойцов. На что они рассчитывают? Кстати, среди тех, кто готовился к штурму, я наконец разглядел знакомое лицо. Борислав, если я правильно помню. Это ведь на него вчера напала Басти. Теперь-то я знаю, откуда у моих проблем растут ноги. «Ра!» Парень с рогатиной в руках не выдержал, выставил оружие перед собой и рванул напролом в пещеру. Я едва успел шагнуть в сторону, пропуская его мимо. «Корни!» Мощные древесные корни по моей команде вырвались из-под земли и опутали ноги не в меру разбушевавшегося бойца. Он дернулся и рухнул плашмя, а рогатина сломалась пополам. Радоваться было еще рано, потому как оставшиеся 2 бойцов уже оказались в пещере. Борислав был вооружен топором, а его напарник Корней был с луком. Если на Борислава бросилась Бастит, лучник целился в меня и уже натягивал тетиву. К счастью, фея успела первой. Я заметил, как шпора взмахнула ручками и призвала свою магию. Боньк! Тетива на луке лопнула и едва не оставила неудачливого стрелка без глаза, а сама стрела вспахала землю возле моих ног. Без сомнения, если бы не шпора, лучник попал бы в меня самыми предсказуемыми последствиями. «Вот это нафиячило!» — послышался удивленный возглас маленькой проказницы, которая явно была довольна собой. Остался всего один противник, который кружился волчком и всячески пытался разорвать дистанцию с Бастет, которая то и дело кусала и царапала его за ноги. Пора и мне вступить в бой и довести разгром этого стихийного рейда до печального конца. «Получай, гадина!» Охотник сменил лук на длинный кинжал, улучил момент, когда рысь подставилась и резко ударил прямо в грудь Бастет. Кошка успела отскочить немного в сторону, но остриё все же оставило небольшую рану. «Ну нет, за Бастет точно порву». Взмахнул посохом и сделал подсечку, а потом обрушил навершие посоха на голову обидчика. Парень дернулся и затих. Нет, у этого голова явно покрепче, чем у гоблина. Не мог же я его с одного удара прикончить. Судя по всему, просто вырубился, но проверять нет времени. В это время Марк, который был вооружен обломком рогатины, высвободился из плена корней и пятился к выходу. Уже у самого выхода он зацепился об оградку из камней и рухнул пятой точкой прямиком на цветочную поляну шпоры. Да, цветам был нанесен непоправимый ущерб, причем не только физический, но и моральный. А задница и чувство собственного достоинства Марка пострадали куда больше, потому что на поляне шпоры росли розы. «Уф, чтоб тебя оборотни сожрали!» Завыл охотник и мигом подскочил на ноги, а потом вылетел из пещеры, держась за порванные штаны. Кажется, штурм завершился полным разгромом. Пришлось собственноручно выносить раненого Борислава за пределы пещеры. Огляделся собравшихся у входа мужиков. Один с опухшим от осиных укусов лицом. Я даже не знаю, как его звать. Для удобства назвал его Кузнецом. Марк наспех перевязывает обожженную ядовитым плющом руку и подтягивает порванные штаны, которые то и дело норовятся скользнуть с пояса и запутать ноги. Бедолага, искусанный осами за пределами пещеры, так и лежит и тихонько охает. А Корней делает вид, что ему тоже здорово досталось, прижимая рану на щеке от тетивы и здоровенный кровоподтек от удара посохом. Единственный, кто особо не пострадал, это Борислав, и то лишь благодаря тому, что сам вовремя выбежал наружу. Вот всегда так бывает. Зачинщики и подстрекатели наускивают остальных, а сами в кусты. «Поговорим или будете и дальше бычиться? Могу помочь залечить раны. Заходите в пещеру, но по одному и без оружия». «Не слушайте эту гадину, мужики!» Тут же завел старую пластинку Борислав. «Если кто туда сунется, он сразу посохом огреет и своей животине скормит. Пошли от седова, хватайте ореха за ноги, я возьму за руки. Так и дотащим. Этого паршивца в лесу выследим. Не вечно же ему тут сидеть». А вот это плохие новости. Здесь, под защитой пещеры, я могу куда больше. Вон только что рейд из 5 человек отбил. Правда, они были неорганизованы и перепугались больше моего, но отбил ведь. За пределами пещеры сражаться с таким числом врагов мне будет не под силу. И самое обидное, что я не могу мгновенно перенестись обратно в пещеру, если кто-то нападет на нее во время моих путешествий. «Почему ты не прикончил никого из тех людей?» Шпора крутилась вокруг меня и косилась в сторону выхода. «Ну ты и кровожадная. Зачем их убивать, если они ни в чем не виноваты?» «Потому что они вернутся в город, раструбят всем, что нашли твое подземелье и придут за нами. Только в следующий раз это будут не перепуганные крестьяне и ремесленники, а обученные гвардейцы или искатели приключений из гильдии авантюристов». «Какой еще гильдии?» «Авантюристов», — с нажимом произнесла Шпора. «Искатели приключений. Понял?» «Это люди, которые посвятили свою жизнь лазанью по заброшенным и обитаемым подземельям в поисках ценностей». «А, барахольщики выходят?» «Не совсем», — отозвалась фея и поежилась. «Знаешь, зачастую бывает, что внимание авантюристов привлекают населенные пещеры, и тогда они зачищают их в надежде отыскать сокровища. Конечно, чаще всего в пещерах и подземельях встречаются дикие животные и монстры наподобие гоблинов, но ситуации бывают разные. Иногда случается так, что страдают ни в чем не виновные люди». «Теперь понял. Проще было бы назваться гильдией разбойников». «Но тогда бы на них начали настоящую охоту стражи порядка. Да и, собственно, на обычных крестьян и торговцев они не нападают, табу. Никто не хочет проблем с законом». «Я тебя понял, Шпора. Зачем идти против системы и настраивать против себя империю, когда можно вырезать монстров и тех, кто не сможет подать жалобу наместнику или императору?» «Именно», — торжествующе произнесла фея, которая искренне радовалась, что ей удалось донести до меня мысль в правильном ключе. «Что же, с этой гильдией авантюристов нам точно не по пути, и есть у меня подозрение, что в скором времени они непременно придут в мое подземелье, и тогда начнется наша борьба, в которой выживет кто-то один, и этим выжившим должен быть я». «Теперь ты понимаешь, что эти пятеро — настоящая угроза для нас?» — не успокаивалась Шпора. «Хочешь сказать, если бы пятеро крестьян не вернулись домой, их бы не стали искать?» «Нет, я не хочу рушить отношения с людьми, которые живут здесь. Может быть, мы еще сможем найти с ними общий язык. Это называется политика, маленькая фея». «Не называй меня маленькой», — насупилась Шпора. «Я бы сказала, как это называется, но лучше промолчу. Думаешь, они вернулись домой и рассказывают, какой ты хороший? Нет, о визите в Беловодье можешь забыть. Небось, там уже развесили бумаги с твоим портретом и наградой в пару золотых. А люди — страшное создание. За пару золотых монет они готовы на что угодно». «Так, давай не обобщать. Святая тут нашлась. Ты, между прочим, собиралась прикончить 5 человек, так что помалкивай». Обиженная фея упорхнула прочь, а я принялся осматривать последствия погрома. Куст феи сильно помят. Как минимум 4 цветка безнадежно сломаны. Остальные вроде бы должны отойти. Ядовитый плющ содрали с корнем, и нужно все начать с нуля. То же касалось и осиного гнезда, но полосатые жужжалки уже начали работу над строительством нового улья. «Оп, а это еще что?» Заметил мешочек, который обронил кто-то из крестьян в суматохе боя. Стоило мне его поднять, как внутри тихонько звякнули монеты. «Так, это можно считать моральной компенсацией за беспорядок, который они тут устроили. Клининг, знаете ли, стоит недешево». Ослабил веревку, затягивающую мешочек, и высыпал монеты на ладонь. С тихим брецанием из мешочка выкатились 4 медные монеты. На аверсе был изображен трилистник, а на реверсе чей-то профиль. Видимо, местного монарха. 4 медика. Да, не густо. Хотя что я ожидал получить с крестьян? Зато у меня теперь есть мешочек, где эти самые монетки можно хранить. А в том, что скоро их будет много, я не сомневался. Кстати, на худой конец можно сделать неплохую приманку для ловушки. Что там говорил Проксима? Развивать свое подземелье самого себя и своих спутников, защищаться от нападений врагов и исследовать другие подземелья. Вот только сначала их нужно найти. Шпора перестала дуться и вернулась. Фея устроилась на цветке и наблюдала за мной, стараясь не отвлекать от мыслей. Впрочем, я уже все обдумал, поэтому сам повернулся к своей помощнице и скомандовал. «Ладно, хватит бездельничать, и так все утро на смарку. Давай отправимся на разведку и посмотрим, что находится на западе. Басти, ты идешь с нами». Изначально у меня была идея оставить рысь охранять подземелье, но потом я передумал. Что может сделать кошка одна? Загрызть неудачливого гоблина? Пожалуй, может напасть из засады и устроить веселую жизнь человеку, если тот не в доспехах. А если в подземелье нагрянет целая группа людей, как было сегодня утром? И главное, что там охранять? 2 пустые комнатки, соединенные коридорчиком. Мне что, жалко той охапки дров? Да я новых за час насобираю. 4 медика, оброненные людьми, я прикопал под камнем. Даже если и найдут их, особо не обеднею. Выходит, пока овчинка выделки не стоит. Осмотреть окрестности очень нужно. Иначе где я буду брать ресурсы для развития и заводить новые знакомства? Одному с феей и рысью мне подземелья точно не отстоять. Идея с пауками провалилась, поэтому нужно искать другие пути. В этот раз насобирали кучу ягод и грибов. Надо бы корзинку какую сплести, что ли, а то в руках таскать неудобно, а в мантию складывать эдак одежды не напасешься. И так уже подрал одежду в нескольких местах, а сучки и колючки, а новую еще где-то купить нужно. «Дэн, гляди, еще грибы!» — пропищала Шпора, заприметив пару мясистых рыжих грибов среди корней дерева. Они росли прямиком на стволе и обходились без ножки. «А их вообще можно есть?» «Конечно, это ведь лисьи ушки». «Чего?» «Ну, так называют эти грибы. Видишь их необычный цвет?» «Вообще, чувствую, грибы заменят мясо в моем рационе, ибо повелителю жизни принимать в пищу говядину или свинину негоже. А жаль, я бы даже соорудил какую-нибудь ловушку, чтобы поймать и зажарить сочного кабанчика». Шорох листвы заставил меня насторожиться и выставить посох перед собой, как копье. Мало ли что по лесу бегает. Может, кабан, медведь или вообще какой-нибудь монстр. Буквально через пару мгновений нам навстречу вышла миловидная девушка. Правда, на человека она была похожа лишь отчасти. Бледный цвет кожи, стройная фигура и пышная грудь, лишь немного прикрытая листьями. Можно было бы подумать, что это человек, но ярко-зеленые зрачки глаз выдавали в ней совсем иное существо. «Это дриада», — тут же прошептала мне на ухо Шпора. «Вот за что ее ценю, так это за оперативность». «Повелитель жизни». Глаза дриады округлились от удивления. Как она вообще меня узнала? У меня где-то бейджик висит с наименованием должности. Так и вижу. Добрый день, вас обслуживает повелитель жизни Дэн. Прости, мы знакомы? Нет, но я так рада, что в нашем лесу появился повелитель жизни. Теперь-то все изменится. Ох, вот я бы на ее месте не стал торопиться с выводами. Обычно там, где появляются попаданцы, начинает происходить лютый хаос, и на орехи достается всем. Мое имя Тиана, и, как верно заметила твоя... «Прислужница». «Ты кого это тут прислужницей обозвала?» Тут же накинулась на дриаду шпоры. «Фея моя незаменимая помощница, у меня нет прислужников. И я не люблю, когда меня называют повелителем. Я ведь повелеваю силой жизни, а не живыми существами». «Да, конечно», — мечтательно отозвалась дриада, пожирая меня глазами. «Ну вот же, отличное пополнение для моего святилища. Наконец-то хоть кто-то нашелся, а то так бы и куковали вдвоем со шпорой. Ладно, еще Басти есть, но рысь — это немного другое. Слушай, Тиана, а не хочешь присоединиться ко мне? Будешь жить в моем подзвятилище?» «Для меня это огромная честь», — тут же просияла девушка, но обрадовался я рановато. «Вот только под землей мне жизни нет. Ты ведь знаешь, повелитель, что без леса я зачахну. Но если ты хочешь подарить новую жизнь, я готова». «Это как?» Я крепко задумался, пытаясь понять, о чем говорит дриада. А шпора захихикала у меня над духом, сбивая с мыслей. Тем временем дриада оживилась и выпрямилась, отчего соблазнительная грудь едва не вывалилась из лиственного одеяния. «Ты подаришь мне свое семя, а я позабочусь о нем и приведу в этот мир новую жизнь. Дитя, рожденное от повелителя жизни. О, это великолепно!» «Стоп! С новой жизнью пока притормозим!» Я решил на корню остановить взорвавшуюся дриаду, пока она не успела намечтать себе неизвестно чего. Становиться отцом еще и на таких условиях я пока не собирался. «Очень жаль», — тут же поникла дриада. «Но я всегда буду рядом, повелитель, если моя помощь понадобится». «Ага, особенно по утрам», — едва не прыснула от смеха фея. «Шпора?» — тут же попытался ее приструнить. «Что? Я говорю только то, что видела. По утрам тебе точно не хватает внимания дриады», — парировала крылатая зараза. «В общем, ты знаешь, где меня искать». Отозвалась дриада и поспешила убраться обратно в лес. Ну вот, не ладится у меня с союзниками. Хотя такое внимание дриады было даже лишним. Я ведь тоже не железный выносить ее томные вздохи и полуобнаженный внешний вид каждый день. Ладно, найду кого-нибудь другого. Часа полтора шли на запад, пока лес немного не расступился, открывая вид на озеро, маячившее вдалеке. А на севере красовались горы, поросшие лесом. «Дэн, слушай, а ведь если мы пройдем немного севернее и еще пару часов на запад, за вон тем кряжем будет поляна фей. Я, кстати, жила раньше там, и хочу тебе сказать, что там целое множество фей». «Нет, шпоры. Понимаю, что тебя мучает ностальгия, но туда я точно не дойду. Точнее, туда-то я дойду, а вот обратно у меня точно сил не хватит. Давай в следующий раз». «Мы могли бы договориться с ними и пригласить в святилище. Конечно, на мрачное подземелье они вряд ли согласятся, но вдруг кто-то решит перебраться». «Шпорочка, мне и тебе одной за глаза хватает. Нескольких фей в подземелье я точно не вынесу». Шпора надулась и ничего не говорила, пока мы не добрались до самого озера. Здесь вода омывала большие каменные плиты, которые возвышались над ровной водной гладью, словно природные трамплины для прыжков в воду. Стоило мне приблизиться, из воды вынырнула девушка с милым личиком, уперлась руками о камень и сходу затараторила. «Привет, парень. Не хочешь окунуться? Такая жара стоит, а водичка прохладная». Девушка оставалась по пояс в воде, поэтому я мог рассмотреть лишь верхнюю часть ее тела, и то не всю, потому как голубовато-зеленые волосы закрывали ее плечи и небольшую подтянутую грудь. Впрочем, мне все равно не светило рассмотреть хоть что-то, потому как все самые пикантные места были прикрыты одеждой из водорослей. Да уж, любопытная у них тут мода. Удивительно, но меня она совершенно не испугалась. Наоборот, словно ждала моего появления. Обычные девчонки бы уже давно завизжали и принялись бы швыряться в меня грязью со дна и водорослями, пока ситуация не прояснится. И потом, девушки одни на озеро не ходят, по крайней мере, в моем понимании. Бастя насторожилась и жадно принюхивалась к нашей новой знакомой. Кажется, девушка это заметила и слегка занервничала, поэтому пришлось щелкнуть кошку по носу и приказать вернуться на место. «Знаешь, как-то не было желания купаться, и вообще нет времени на развлечения, я очень занят». «Правда? Мне нравятся занятые парни, а я вот совсем не умею плавать. Подстрахуешь?» «Это ты-то не умеешь?» — хмыкнул я, рассматривая незнакомку. «А мне показалось, что ты чувствуешь себя как рыба в воде». «Эй, обидно вообще-то!» — отозвалась девушка и полностью выпрыгнула на берег, устроившись на камне. Теперь я смог рассмотреть, что чешуйки ниже пояса девушки — это никакой не элемент гардероба, а самый что ни на есть хвост. «Так бы и сказал сразу, что догадался, мне бы не пришлось выставлять себя полной дурой». «Это русалка, она нарочно людей в воду заманивает», — деловитым тоном заявила шпора над самым ухом. «Да вижу, а ты могла бы и предупредить. Тоже мне помощница называется». «А я бы и предупредила, если бы ты поддался ее влиянию. Но ты ведь не поддался, и потом хотелось посмотреть на тебя. Мало ли, может, за первой встречной девицей ухлёстывать начнешь». «Тебе-то что, даже если и начну?» Бросил на шпору сердитый взгляд, а потом повернулся к русалке. «Не стоит надолго терять ее из поля зрения». «И не стыдно тебе людей в воду заманивать? Я тебя раскусил, так что можешь плыть отсюда». «Ну вот», — насупилась девушка. «Опять мне тут сидеть в одиночестве». «Знаешь, если бы не ваши русалочьи дела, у тебя могли бы быть собеседники и даже друзья». «А я что могу поделать? Скольких путников мои сестры утащили на дно, никто не пожелал после смерти становиться подданным водяного. Хоть бы один согласился, мне было бы не так одиноко». «А скольких утащила конкретно ты?» «Ни одного», — отозвалась девушка. «Я тут совсем недавно и убивать никого не хочу. Хотя есть тут один мерзкий тип, вот его бы и утащила». «Откуда же ты взялась тут такая?» «На самом деле нет ничего удивительного в том, что здесь поселились русалки. Эти камни идеально подходят для тех, кто решил стать утопленником». «А тебе оно надо было?» – посмотрел на девушку и вздохнул. «Насколько мне известно, русалки сохраняют часть своего прежнего облика. Ты ведь была симпатичной девушкой. Не жилось спокойно?» «Так я и не топилась. Жила с отцом и сестрой на другой стороне озера в Поляновке. Радовалась жизни, мечтала о поступлении в ученицы к мастеру Карне. А потом невесть откуда взялся этот Редж и начал приставать. Обещал мельницу у отца отобрать, если я не соглашусь ответить на его ухаживание. В городе не давал спуску. Из-за этого пришлось бросить идею с ученичеством. А пару месяцев назад он выследил меня, когда я собирала в лесу лекарственные травы, и погнался следом. Он стоял почти там же, где и ты, только немного левее. Мне ничего не оставалось, как прыгнуть в воду и попытаться доплыть до другого берега». Девушка замолчала, так и не закончив свою историю. «И что случилось?» – осторожно задал я вопрос. «Лопни мои крылья!» – выругалась Шпора. «Помолчи, а! Не видишь девушки плохо, а ты со своими вопросами!» «Эй, вообще-то я не просил ее рассказывать свою историю, она сама начала. А мне интересно, чем все закончилось. Я не знаю, что за подлец этот Редж, но мне пригодится любая информация о его злодействах». «Все в порядке, спасибо, фея!» – произнесла девушка. Теперь ее голос снова обрел твердость. «Закончилось тем, что он выстрелил в меня из лука. Первая стрела прошла мимо, а вот вторая попала в ногу. Это была невыносимая боль. Я буквально не могла двигаться от боли и утонула». Шпора окончательно поплыла. Фея устроилась на камне рядом с русалкой и принялась ее утешать. «После смерти у меня была возможность пойти дальше, но сильные эмоции держали меня здесь. Не знаю, что бы со мной случилось, если бы добрый дядюшка Водяной не позаботился обо мне. Он единственный, с кем я могу поговорить, хоть и редко. У него полно дел, а из-за этого Реджи и подавно, ведь он поднял налоги для рыбаков, и теперь они ловят рыбу сетями, собирают раков. А того и гляди, начнут исследовать дно озера в поисках потерянных ценностей». «Если хочешь, мы будем иногда к тебе приходить. Не обещаю, что часто, потому как у меня много дел. Только пообещай, что перестанешь топить людей. От тебя так и веет смертью. Если я узнаю еще хоть об одной гибели, мне придется взяться за тебя всерьез и прекратить это. На этот раз ты упокоишься окончательно». «Эй, вообще-то я не виновата. Все эти истории об утопленниках мы рассказываем лишь для того, чтобы отпугнуть опасных незнакомцев. А смертью от меня веет, потому что я утопленница. Мне казалось, повелитель жизни должен это знать». «Да, неловко вышло. Девушка и так в расстроенных чувствах, а после моих угроз так вообще готова разрыдаться. Нужно исправлять ситуацию». «Прости, это была хитрая уловка. Вдруг ты что-то скрываешь и нечаянно сознаешься. Я постараюсь тебе помочь, только пообещай, что никому не причинишь вреда. Конечно, если на тебя не нападут первыми». «Я поняла. Никаких утопленников», — пообещала девушка. «Не знаю, стоит ли ей верить, но сейчас это и не столь важно. Если пойдет по кривой дорожке, я это почувствую. Встревать в бой сейчас нет резона. Сил осталось совсем немного, да и глупо избавляться от возможного союзника в борьбе с наместником. Если русалка сведет меня с Водяным, может получиться неплохой союз. Взглянуть бы только на этого дядюшку». «А что насчет беседы с Водяным? Нам удастся поболтать с ним?» «Он очень занят, сомневаюсь, что у дядюшки найдется время». «Передай, что повелитель жизни хочет увидеться с ним с глазу на глаз. Я пришел с миром, поэтому хочу просто поговорить. Может, ему помощь какая нужна? Давай так, я приду завтра после полудня. А если у дядюшки Водяного не найдется для меня времени, вернусь на следующий день в то же время, идет?» «Приходи ближе к сумеркам», — предложила русалка. «Тогда и дядюшка освободится, и не будет опасности нарваться на рыбаков или людей Реджа. Обратный путь домой занял совсем немного времени, всего часа два. Мы особо не отклонялись от маршрута и собирали только то, что само попадалось на глаза. Так мне удалось отыскать новые побеги ядовитого плюща и еще грибы-дымовики. Вот уж отличное пополнение для моей коллекции. И пусть устилать грибными спорами комнаты с растениями я пока не собираюсь, но когда-то ведь наступит момент, когда я смогу увеличить подземелье. Когда добрались домой, солнце клонилось к горизонту. Искупался в ручье, раскопал немного породы, чтобы сделать себе полноценный пруд, где можно купаться, и улегся спать на свежую охапку луговой травы. Конечно, по правилам повелителя жизни мне не стоило ее рвать, но вырастить новую я точно не успею, а расходовать зря энергию на ускорение роста не хочется. Не так-то и быстро она восстанавливается, чтобы разбрасываться таким ценным ресурсом. «Шпора, не спишь?» — говорил шепотом, стараясь не разбудить фею. «Уснешь, когда тут некоторые шепчут на всю пещеру», — донеслось со стороны куста. Часть стеблей была сломана после столкновения с задницей Марка, поэтому моей маленькой помощнице пришлось перенести свое лежбище в другую часть куста. Из-за этого ей было неудобно, и фея ворочалась сбоку на бок, пытаясь найти удобную позу для сна. Пропустил ее недовольный бубнёж мимо ушей и сразу перешел к тому, что меня беспокоило. «Как думаешь, почему русалка назначила встречу на сумерки? И вообще, стоит ли опасаться водяного?» «А что его опасаться? Ты же не браконьер какой-то?» — отозвалась фея. «Обычно водяной уважает повелителя жизни и часто даже просит его о помощи. Конечно, если тот в состоянии ее оказать. В общем, самое что ни на есть дружественная сущность. Только подход к нему нужно найти. Знаешь, водяной народ, он особенный». «Разберемся», — сладко зевнул и повернулся на бок. «Утром займусь расширением пещеры, а потом отправимся к водяному».